Пятница, вечер, 18 ноября 1881 года. Я пишу тебе в маленькой комнате, ставшей теперь моей мастерской, так как прежняя была слишком сырой. Оглядываясь кругом, вижу, что вся она завешена всевозможными этюдами, связанными с одной определенной вещью, а именно с барабанскими типами. Таким образом, это начатая работа, и если меня изъять из этой обстановки, я принужден буду начинать сызнова что-нибудь другое, а это все должно быть брошено в полузаконченном виде. Так не годится. Я работаю здесь с мая месяца, начинаю знать и понимать модель, работа идет успешно, однако мне стоило многих мучений, чтобы стать на правильный путь. И вот теперь именно, когда все на ходу, отец изволит мне говорить: «Ты вот пишешь письма к К, и между нами возникают неприятности». В этом вся загвоздка. А что они говорят, будто бы я не придерживаюсь приличных форм или чего-то в этом роде, то это пустая болтовня. А раз возникают неприятности, то я тебя выгоню. Все это немножко сильно. Было бы смешно из-за этого бросать работу, которую я затеял и которая начинает хорошо выходить. Нет-нет, так просто дело не пройдет. К тому же и неприятности-то эти между отцом, матерью и мной вовсе уж не так ужасны. Во всяком случае, они не таковы, чтобы мы не могли вместе жить. Отец и мать становятся старыми, у них свои предрассудки и устарелые воззрения, которые ни ты, ни я уже не можем разделять. Когда, например, отец видит меня с французской книгой «Мишле» или «Виктора Гюго» в руках, ему приходит на ум убийцы, поджигатели и безнравственность. Это чересчур уж глупо, и само собой понятно, что я не стану тревожиться из-за такой болтовни. Я не раз уже говорил отцу: попробуй, прочти хоть несколько страниц из этой книги. Она тронет и тебя. Он, однако, упорно отказывается. Как раз теперь, когда эта любовь живет в моем сердце, я заново прочел книгу Мишле «Любовь», и мне стало ясно множество вещей, которые без этого оставались бы загадкой. Я без дальнейшего высказал отцу, что в данном случае, если бы мне пришлось выбирать, кого слушаться, мне дороже совет Мишле, чем его. Но тогда они выступают с известной историей о деде, который, будучи одержим французскими идеями, впал в пьянство, намекая таким образом на то, что и я тоже сделаю себе подобную карьеру. Какое убожество! Отец и мать хороши со мной до тех пор, пока они делают, что могут, хорошо кормят и прочее. Я это очень ценю. Но это вовсе не исключает того, что человек может удовлетворяться только едой, питьем и спаньем, а требует чего-то более высокого и благородного, и даже просто не может без этого обходиться. То высшее, без чего я не могу обходиться, — это любовь к К. Я лучше откажусь от начатой работы и от всех удобств этого дома, чем хоть сколько-нибудь покорюсь и откажусь от желания писать ей или ее родителям. Одно крепкое словцо с твоей стороны способно, может быть, привести все это дело в порядок. Ты поймешь меня, когда я скажу, что нужна любовь, чтобы трудиться и стать художником, по крайней мере для того, кто в своей работе ищет чувства. Нужно чувствовать и жить сердцем. Однако отец и мать тверже камня в пункте «средства к существованию», как они это называют. Если бы хоть дело шло о немедленной женитьбе, тогда и я должен был бы с ними согласиться, но пока дело идет только о том, чтобы растопить это нет никогда ни за что. А этого не могут сделать никакие средства к существованию. Тут совершенно другое дело. Дело сердца. И поэтому мы, я и она, должны видеться, писать друг другу и говорить друг с другом. Это ясно как день, просто и дешево. И воистину, хотя они меня и считают слабовольным, ничто на свете не в состоянии меня оторвать от этой любви. Что же мы должны делать? Не глупо ли было бы, Тео, из-за того, что отец и мать злятся на мою любовь, прервать мою работу над барабанскими типами, и притом как раз сейчас, когда я в ней делаю успехи? Нет, этому не бывать. Мне и кажется, что они, Бог даст, должны будут этому подчиниться. Было бы глупо, если бы молодой человек вынужден был принести свою энергию в жертву старику. И воистину отец и мать полны в этом отношении предрассудков. Нет, послушай меня, брат. Было бы уж чересчур жестоко, если бы я из-за этого должен был бросить место работы и выкидывать в окно деньги где-нибудь, где все это обойдется дороже, вместо того, чтобы зарабатывать небольшую сумму на путевые издержки. Нет, нет и нет. Есть нечто извращенное в этом. Не может быть ничего правильного в том, что как раз в этот момент они хотят меня выгнать из дома. Для этого нет никаких разумных оснований. Это испортило бы всю мою работу. Так просто, без дальнейшего, это не может выйти. Что подумала бы она, если б знала то, что произошло сегодня утром? Она ведь так добра и приветлива. Ей причиняет душевную боль, когда произносит хоть одно недоброе слово. Но когда эти будто бы столь деликатные, нежные, столь любвеобильные люди, когда они восстают, задетые за живое, тогда горе тем, на кого они поднимаются. Пусть же не случится, мой дорогой брат, так, что и она восстанет на меня. Мне думается, она начинает понимать, что я не вор, не насильник, но наоборот, внутренно тише и покойнее, чем это кажется по внешности. Она усвоила это не сразу, вначале у нее действительно было неблагоприятное представление обо мне. Но вот не знаю почему, именно тогда, когда атмосфера становится тяжелой и мрачной от неприятностей и проклятий, оттуда, с ее стороны, поднимается свет. Итак, дорогой мой, как только ты мне пришлешь на путевые издержки, то тотчас же получишь три рисунка за трапезой, человек, зажигающий огонь, и ночлежник. Пришли мне, если можешь, эти деньги. Путешествие будет не бесполезным, хоть в одном отношении. Если я получу 20 или 30 франков, то, по крайней мере, увижу еще раз ее лицо. Если у тебя есть охота, то напиши им несколько строчек насчет решения о моем изгнании. Мне бы так хотелось поработать здесь спокойно. Это было бы для меня приятнее всего. Мне нужна она и ее влияние, чтобы достигнуть еще более художественного уровня. Без нее я ничто, а с ней предо мной открыты перспективы. Жить, работать и любить — это в сущности одно и то же. Ну, до свидания, жму руку. Одно слово от тебя из Парижа способно, может быть, склонить чашу весов в мою сторону, даже вопреки их предрассудкам.